Целую вас, Аглая Мишон. К этому письму было приложено разрешение, составленное в следующих выражениях. Настоятельница Бетюнского монастыря надлежит передать на попечение того лица, которое вручит ей это письмо, послушницу, поступившую к ней в монастырь по моей рекомендации и находящуюся под моим покровительством. В Лувре, 10 августа 1628 года, Анна. Можно себе представить, какую пищу веселому остроумию молодых людей давали эти родственные отношения Арамиса с Белошвейкой, называвшей королеву своей сестрой. Но Арамис, 2-3 раза густо покраснев в ответ на грубоватые шутки Портоса, попросил своих друзей впредь не возвращаться к этой теме и заявил, что если они скажут по этому поводу хоть одно слово, он больше не прибегнет в такого рода делах к посредничеству своей кузины. Поэтому Амари Мишон больше не упоминалась в разговорах четырех мушкетеров, которые к тому же добились того, чего хотели. Получили разрешение взять госпожу Бонасье из Бетюнского монастыря кармелиток. Правда, от этого разрешения им было мало пользы, пока они находились в лагере под Ла-Рошелью, иначе говоря, на другом конце Франции. А потому Д'Артаньян уже собирался откровенно признаться господину де Тревилю, для чего ему необходимо уехать и попросить у него отпуск, как вдруг господин де Тревиль объявил ему и его трем товарищам, что король едет в Париж с конвоем из 20 мушкетеров, и что они назначены в число конвойных. Друзья очень обрадовались. Они послали слуг вперед с багажом, а наутро выехали сами. Кардинал проводил его величество от Сюржера до Мазе, и там король и его министр простились с взаимными изъявлениями дружеских чувств. Желая приехать в Париж к 23 числу, король как можно быстрее продвигался вперед. Однако в поисках развлечений он время от времени останавливался для соколиной охоты, своей излюбленной забавы, к которой некогда пристрастил его герцог де Люин. Когда это случалось, 16 мушкетеров из 20 очень радовались такому веселому времяпрепровождению, а остальные четверо проклинали все на свете, в особенности Д'Артаньян. У него постоянно звенело в ушах, что Портос объяснял следующим образом. «Как мне сказала одна очень знатная дама, это значит, что о вас где-то вспоминают». Наконец, в ночь на 23 число конвой проехал Париж и добрался до места своего назначения. Король поблагодарил господина де Тревиля и разрешил ему поочередно увольнять конвойных в отпуск на 4 дня, с условием, чтобы никто из счастливцев под страхом заключения в Бастилию не показывался в публичных местах. Первые 4 отпуска, как легко догадаться, были даны нашим 4 друзьям. Более того, Атос выпросил у господина де Тревиля 6 дней вместо 4 и присоединил к ним еще 2 ночи. Они уехали 24-го в 5 часов вечера, а господин де Тревиль любезно пометил отпуск 25-м числом. «Ах, боже мой! По-моему, мы причиняем себе много хлопот из-за пустяков», — сказал Д'Артаньян, как известно, никогда ни в чем не сомневавшийся. «В 2 дня, загнав 2-3 лошадей, это мне нипочем, деньги у меня есть, я доскочу до Бетюна, вручу настоятельнице письмо королевы и увезу мою милую не в Лотарингию и не в Бельгию, а в Париж, где она будет лучше укрыта, особенно пока кардинал будет стоять под Ла-Рошелью. А когда мы вернемся из похода, тут уж мы добьемся от королевы, отчасти пользуясь покровительством ее кузины, отчасти за оказанные нами услуги, всего, чего захотим. Оставайтесь здесь, не тратьте сил понапрасну. Меня и планше вполне хватит для такого простого предприятия». На это Атос спокойно ответил: «У нас тоже есть деньги. Я еще не пропил всей своей доли, полученной за перстень, а Портос и Арамис еще не всю ее проели. Стало быть, мы так же легко можем загнать 4 лошадей, как и 1. Но не забывайте, Д'Артаньян», — прибавил он таким мрачным голосом, что юноша невольно вздрогнул, — «не забывайте, что Бетюн — тот самый город,